«Ах, Бог мне свидетель, что я руковожусь вашими интересами, госпожа!» — вскричала Бесси. «Опять!» — сказала Аннабель, грозя ей пальцем. «А чем могу я быть полезной вам? Я не вижу». «Я хорошо это вижу. Главное — не возбудить опасений. Ты ходишь на рынок раз в два дня, как мне кажется. Для меня специально выходить не надо. Сегодня твоя очередь?» «Нет», — сказала Бесси. «Завтра, в 10 часов. Хорошо, подождем до завтра. Впрочем, мне вообще некуда торопиться, так как я не могу выйти раньше понедельника, а пока будем говорить о других вещах». Ночь Аннабель провела довольно хорошо. На другой день, часов в 9, Бесси кинула на нее вопросительный взгляд. «Я сойду вниз, приготовлю все, чтобы идти на рынок». «Хорошо», — сказала Аннабель и прибавила, спокойно глядя на нее. «Ведь рынок недалеко от почтовой гостиницы, не правда ли?» «Совсем близко. Так вот, надо зайти в почтовую гостиницу и постараться, по возможности, секретно узнать, все ли еще стоит в Сидер-Уэлли 1-й эскадрон 2-го драгунского полка. «1-й эскадрон?» — начала Бесси, раскрыв глаза от изумления. «Да», — сказала Аннабель, — «в этом нет ничего удивительного. Ты знаешь, что когда федеральная армия покинула 2 июня Соленое озеро, она расположилась на квартирах в Сидер-Уэлли. Но с тех пор отношения между вашингтонским правительством и мормонами настолько улучшились, что большинство оккупационных войск было отозвано. Теперь, повторяю, тебе надо узнать, остался ли стоять в Сидер-Уэлли 1-й эскадрон 2-го драгунского полка. В гостинице тебе легко дадут эти сведения, потому что через ее посредство идет корреспонденция, предназначенная для экспедиционного корпуса. Ты только не забудь. 1-й эскадрон 2-го драгунского полка. Не забуду. Ну так иди. Я буду ждать тебя». Бесси вернулась через 2 часа. «Ну что?» — спросила, немного побледнев, Аннабель. «1-й эскадрон все еще стоит в Сидер-Уэлли», — сказала Бесси. «Я видела ящик с шампанским, который отправляли туда на имя командира эскадрона». «А-а-а!» — шепнула молодая женщина, приложив руку к сердцу. И отрывисто сказала: «Я забыла попросить тебя, чтобы ты узнала, в котором часу уходит туда почта». «Я знаю», — ответила Бесси. «В 6 часов вечера уезжает курьер. Он едет медленно и приезжает только на другой день утром. Курьер отправляется каждый день, кроме воскресенья». «Хорошо», — сказала Аннабель. «Теперь вот что. Можешь ты, не обратив ничьего внимания, принести мне сюда перо и чернила?» Через несколько минут явилась Бесси и принесла то, что у нее просили. «Спасибо. Оставь меня. Не приходи раньше 3 часов». В 3 часа Бесси опять была в комнате Аннабель. «Ах!» — вскричала она, схватив Аннабель за руку. «Вот у вас опять жар». «Ничего, ничего», — отвечала та. Глаза ее блестели. Она ходила взад и вперед по комнате. «Сделай так, чтобы тебе сейчас можно было выйти, Бесси. Можешь ты так устроить, чтобы никому это в глаза не бросилось?» «Да, мне даже нужно выйти. Саре понадобился перец, а он весь вышел». «Ну, вот и отлично». Аннабель вытащила письмо из-под подушки. «Ты пойдешь сперва в почтовую гостиницу, Бесси, и сдашь там письмо. Надо, чтобы оно ушло сегодня в 6 часов». Бесси стояла посреди комнаты с письмом в руках. «Разве ты не слышала?» «О, можешь прочесть адрес». «Не в том дело, госпожа». «А в чем же? Я бы хотела узнать...» — смиренно начала Бесси. «Говори. Нет ли в этом письме чего-нибудь такого, что могло бы повредить ему?» Аннабель насмешливо смотрела на нее. «Ты дура!» — сухо сказала Аннабель. и я не обязана отдавать тебе отчет. — Я знаю это, — сказала робкая женщина, — но Аннабель топнула ногою. — Дай мне письмо. Я сама пойду. — Вам выйти, — вскричала Бесси, — в этом состоянии? Разве вы не видите? Снег идет. —